Глава 5. Поиграем в тепло-холодно. День Икс, знаменующий мою первую победу или, хотелось надеяться, что нет, поражения, начался не слишком удачно. Если до этого осень накрывала столицу мягко и незаметно, лишь слегка позолотив листья, то в этот день она решила разойтись на полную. С самого утра зарядил мерзкий ливень. «Гадство!» — заключила я, бросив взгляд в окно, едва проснувшись. Честно говоря, несмотря на то, что это была далеко не первая игра, трусила я изрядно. Гораздо больше, чем в самый первый раз. Возможно, дело в том, что сейчас ответственность была выше. Я даже не столько боялась потерять стипендию, сколько не хотела подводить парней, вложивших в мои тренировки кучу времени и сил. И вот теперь настало время за эти усилия расплатиться. «Ринри, вставай!» — загрохотала за дверью. «У нас дел немерено!» Даже не удивлена, что подруга объявилась у нас на пороге. «Каких еще дел?» — пробормотала я, выползая наружу, отчаянно зевающая и кутающаяся в теплый халат. «У меня сегодня единственное дело — это надрать задницы команде противника. И до этого момента времени еще достаточно». «Хороший настрой, коротышка. Не растеряй его». Кто бы сомневался, что зануда уже встал. Сидит невозмутимо на кресле, просматривает какие-то бумаги. Не иначе очередные тактические выкладки от тренера, и цедит кофе. Спасибо, хоть одетый. После нашего спора сверкать телом капитан и правда перестал. «Ты забыла тот момент, что, надирая задницы соперникам, ты должна шикарно выглядеть», — напомнила о своем присутствии Вира, до отвратительного, бодрая и прекрасная в столь ранний час. «Ради этого я и пришла. Так что вперед!» Не дожидаясь ответа, подруга утащила меня в сторону ванной. «Только не говори мне, что ты в этом перед парнями ходишь», — потянув за ворот халата, прошипела подруга, едва за нами закрылась дверь. «А что? Не при полном же параде мне по утрам идти умываться. Зануда тоже в халате рассекает, и ничего». «На нем, между прочим, дорогущая тряпка, а на тебе выцветший половик». «Боги, кому я вообще это объясняю?» — закатила она глаза в раздражении. «Умывайся быстро, и будем с твоими волосами что-то решать. Не хватало еще, чтобы твою прекрасную шевелюру на поле проредили». Оставалось порадоваться, что капитан встал пораньше и успел с водными процедурами до меня, ведь застряли мы в итоге почти на добрый час. Потом был быстрый завтрак в компании невозмутимых парней, весело трещавший про игровой тотализатор Виры и изрядно психующий меня. После чего подруга утащила меня в комнату доводить образ до совершенства. И, судя по реакции парней, ей это удалось. Сначала в комнате повисла тишина, через мгновение разбитая комментарием бабника. «Все же женщины — жуткие существа». «Так, что это за намеки?» — угрожающе уточнила Вира. «Ни в коем разе не претензии, ледяная королева!» — поспешил заверить ее с улыбкой блондин. «Просто это немного пугает. Ваша способность делать из себя совершенно другого человека». И сделать это оказалось куда проще, чем я думала. Достаточно хищного макияжа, подчеркивающего глаза и губы, да новенького форменного костюма, пусть и полностью закрытого, но все равно непривычно плотно обтягивающего фигуру. «Признаться, мне даже неудобно называть тебя коротышкой», — подал голос капитан, задумчиво рассматривающий меня. Я даже на мгновение порадовалась. «Но я постараюсь пересилить себя», — ухмыльнулся в завершение тирады этот темный пластилин. Мне оставалось только недовольно фыркнуть в ответ. «Мы никуда не спешим?» Оказалось, что даже не особо. На стадион нам предстояло перейти порталом. «Фанаты, сквозь прибывающих зрителей нам не пробраться», — пояснил Милаш. «Так что Виру я отправила занимать место на трибуне, а мы остались ждать в гостиной». «Последние наставления?» — нервно уточнила я. Грейсон вопросительно вскинул бровь, прежде чем ответить мне. «Не дрейф, коротышка, это всего лишь Кростон. Они практически в самом низу турнирной таблицы. Мы и вдвоем с Нейм их раскатали бы». не лучший способ подбодрить. Вроде как даже если я налажаю, они все равно выиграют. И чего я ожидала от самодовольного до ужаса темного пластилина? А кто пойдет на жеребьевку, вспомнила важный момент. Ты. Я опешила от столь неожиданной чести. Не лучший выбор. Удача не моя сильная сторона. Пф, неожиданно фыркнул Алекс. Это ты-то неудачливая? Да ты за все время проживания с нами два раза только проиграла в стихийку. Как это еще назвать, так как неудачей? С учетом того, что вспоминали эту детскую забаву парни буквально по любому маломальскому вопросу, серьезно, как будто мир схлопнется, если один день не сыграть. Процент моих побед и правда выглядел внушительно. Вот только... Три взгляда скрестились на бабнике. Скептические парни и немного смущенный мой. «Брат, она же просто просчитала нас давно», — соизволил объяснить Милаш. «Что?» «А чего ты хотел от маленького гения?» — хмыкнул зануда. «Она же математик. Понаблюдала за нами, да и вычислила предпочитаемые стихии. И теперь нагло пользуются этими знаниями». Алекс бросил на меня возмущенный взгляд, но мне только и оставалось развести руками. Каюсь, грешна. Впрочем, они ей здесь не помогут. Извини, коротышка, но на жеребьевку идти тебе, независимо от твоей реальной удачливости. По традиции, новичок в лиге всегда идет на жеребьевку в свою первую игру. Это не правило, но так уж сложилось, пояснил мне Ней. Тогда сразу готовьтесь к худшему раскладу, вздохнула безрадостно. Очевидно, что та команда, которой предстоит выбирать магию вторыми, будет иметь преимущество. Они-то уже будут знать расклад магических сил противника и смогут подобрать себе противоположные для наиболее эффективных атак. Что-то мне подсказывало, что нам как раз предстоит выбирать вслепую. Наконец, напряженное ожидание закончилось. Около окна засветилась арка портального перехода. «Идем». Поднялся с кресла Грейсон и первым шагнул в переход. Вышли мы в одной из внутренних комнат стадиона. Даже здесь, в глубине, был отчетливо слышен гул собравшейся толпы. «Все будет отлично!» — потрепал меня по голове Алекс. «Я тебя в обиду не дам, напарник!» За попытку приободрить я была благодарна, хотя не сказать, что она сильно удалась. Шагая вместе с парнями по темным коридорам, я старательно делала глубокие вдохи, пытаясь взять себя в руки. Но на границе сумрака коридора и яркого света, пробивающегося из прохода на арену, все равно застыло. «Струсила!» — раздался вкрадчивый голос над ухом. Я обернулась, чтобы столкнуться с лукавым взглядом синих глаз. «Не дождешься!» — прошипела в ответ и решительно шагнула в яркий свет. И в первое мгновение застыла, оглушенная шумом и ослепительно белым песком арены. Каждый раз сбивать с толку. Кое-как проморгавшись, огляделась вокруг и нервно сглотнула. Сколько же народу пришло на нас посмотреть? А вот ты, наша темная лошадка, новая защитница команды Риот, Ринри! Загрохотал голос комментатора, тут же подхваченный улюлюканьем толпы. «Известие о том, что команда взяла к себе девчонку, и без того было невероятным. Но чтобы еще такую хрупкую и хорошенькую, это вообще что-то с чем-то. Ну что же, сегодня мы и узнаем, зажжется ли в лиге новая звездочка или погаснет, даже не успев вспыхнуть». Если поначалу я была смущена неожиданным комплиментом внешности, то теперь злилась. «Не обращай внимания», — заметил Алекс. «Это его работа, чушь нести. Поменьше слушай». И сам последовал совету, не обратив внимания на то, как объявили его, подробно расписав популярность бабника среди женского населения. К слову, его выход встретили с большим энтузиазмом. Но поистине шквалом аплодисментов приветствовали на поле именно Грейсона. Определенно, капитан был любимчиком публики. Справедливо стоит заметить, что команду противников поддерживали ничуть не меньше. 4 парня, как водится, крепкие, высокие, смотрели на меня с откровенным скепсисом и чуть ли не с насмешкой. Ладно, игра нас в итоге рассудит. Жеребьевка показала предсказуемый результат. Нам предстояло выбирать магию первыми. «Простите», — буркнула, вернувшись к собственной команде. «Ерунда», — отмахнулся капитан. «Я все равно не собирался подстраиваться под их выбор. Мы определились со своими сильными сторонами. Этого достаточно, чтобы перекрыть любое их преимущество. Мне бы его уверенность». «Итак, мы переходим к выбору стихий», — огласил комментатор. «Риот, приступайте». «Тьма», — спокойно произнес Грей, но его голос разнесся над всем стадионом. «Лед», — выбрал Ней любимую стихию. «Воздух», — с улыбкой заявил Алекс. «Земля», — нехотя выдохнула я. Да, выбирать любимые пентаграммы в отборочной части турнира темный пластилин мне категорически запретил, наказав придержать это преимущество для финала. Так что придется работать с менее привычной магией. Очередной повод для волнения. Слегка неожиданный выбор, но ребята выглядят уверенно. А теперь очередь команды Кростон. Воздух. Многозначительно улыбнулся в мою сторону капитан их команды. Противоположную мне стихию взял, предсказуемо. Судя по нацеленному взгляду, меня уже определили в слабачки и приготовились порвать на кусочки. Ну-ну, пусть сначала подберется достаточно близко. Прикрывающий Кростона взял себе землю, тоже в противопоставлении Алексу. Поддерживающий оказался некромантом и взял кости, а защитник выбрал огонь. «Итак, выбор сделан. Похоже, нас ждет весьма занятная игра, судя по раскладу магических сил», — с энтузиазмом вещал комментатор. «Не терпится увидеть, к чему же приведет столкновение обновленного состава Риот и уже зарекомендовавшей себя и устойчивой команды Кростон. Так не будем тянуть. Начнем игру!» Мир вспыхнул ослепительным светом, и магия арены начала выплетать вокруг нас площадку для игры. Но когда через пару мгновений чудесное преобразование закончилось, мне захотелось выругаться. «Да вы, блин, серьезно?» Нас окружал зимний лес. Темные безжизненные стволы в окружении белизны, яркое солнце, сверкающее на сугробах, и жуткий холод. А мы тут в черных кожаных костюмах, ни разу не греющих, зато прекрасно просматривающихся на фоне снега. «Так можно было?» — возмущенно обратилась я к капитану, пока где-то над головой тикал таймер, отсчитывающий положенные пару минут, выделенные для ознакомления с площадкой. «Не самый плохой вариант», — пожал плечами Грейсон. «Да, кстати, как-то раз нас забросило в клятую пустыню», — поморщился Алекс. «То есть просто тонна песка, уходящая за горизонт во все стороны. Естественно, спрятаться негде. Что мы, что противники, как на ладони». В итоге все вылилось в банальную битву стенка на стенку. «Лучше уж жара, чем такой дубак», — пробормотала я, чувствуя, как ноги в надежных и крепких, но совсем не утепленных ботинках начинают отмерзать. «Не так уж и плохо», — пожал плечами Алекс. «Всего-то около нуля». «Боги, да я околею прежде, чем доберусь до флага». Попробовала попрыгать на месте, чтобы немного согреться, но ботинки застревали в снегу. «Ринри», — с настороженностью подал голос Грейсон. «Что-то я раньше не спрашивал. А ты откуда к нам приехала?» «Из Верении», — безрадостно призналась я. «Да ты южанка», — хмыкнул Алекс. «Цветок наш теплолюбивый. Ты снег-то вообще видела раньше?» «Видела. Раза три, когда Вира меня с собой отдыхать брала в горы». «Зануда», — обреченно застонал. «Вечно с тобой все». «Время заканчивается», — невозмутимо напомнил Ней, прерывая страдания капитана. Алекс, берешь ее за шкирку и тащишь до границы своей линии. Тут же, взяв себя в руки, отдал приказ Грейсон. Сама она по этому снегу, как улитка, тащиться будет. Заодно и следы ваши заметешь. Повезло еще, что коротышка такая мелкая. Так точно, откликнулся бабник и тут же повернулся ко мне спиной и чуть согнулся. Лезь на спину, мелкая, дядя тебя покатает. «Да вы издеваетесь!» А в ответ получила жесткий взгляд синих глаз и суровое «Ринри, время!» В общем, сама не заметила, как оказалась на закорках у бабника, крепко обхватив его за шею и сцепив ноги на талии. «Твои фанатки меня заживо сожрут!» «Да ты сама кого хочешь сожрешь!» хмыкнул блондин и слегка подкинул меня, заставив пискнуть и вцепиться еще крепче. «Не тряси так, а то меня стошнит. Я и так вся на нервах». «Да ты же шутишь, да?» — послышался испуг в голосе Алекса. «Немного. Хотя мне и правда не по себе от нервов». «Это не от нервов, а от последнего сожранного блинчика. А я тебе говорил, не жадничай». «Ой, вот только не надо. Ты просто сам на него нацелился, а я первая успела». «Ребята...» Мягко вклинился в нашу перепалку Ней. «Вам напомнить, что разговоры игроков транслируются на весь стадион? Может, поумерите пыл?» Я тотчас захлопнула рот, вытаращившись на Милоша. «Напомнить? Я вообще об этом первый раз слышу, иначе не позорилась бы на весь стадион. В академии такими извращениями не страдали». Таймер над головой запищал чаще, предвещая, что время подготовки вот-вот закончится. «Так, ладно, вы все знаете, что делать. Не первый раз нам приходится играть на такой площадке, так что справимся». Уверенно выдал капитан, пока его взгляд не упал на меня, сопящий за плечом Алекса. «Ринри, придумай что-нибудь. Прояви свою изощренную фантазию. Не думаю, что у тебя возникнут с этим проблемы». Офигеть, какое напутствие! Высказать свое фе я не успела, оглушительный гонг над головой ознаменовал начало игры. «Не пуха!» — хором рявкнули парни и рванули в разные стороны. Спокойно добежать до нашей линии обороны бабнику не позволила я. Капитан же сам попросил что-нибудь придумать. Я не стала долго мучиться и решила раскидать по округе побольше ловчих ям. В этом деле снег оказался весьма кстати. Под его толщей они были совсем незаметны. Алекса я заставила поставить на них метки, чтобы сам не угодил. Конечно, внимательный и подозрительный маг в такое не попадется. Противник может заметить метки, если будет грамотно пользоваться магическим зрением, а земляной маг, возможно, догадается проверять землю под ногами магией. Но опыт подсказывал мне, что магическая битва скорее про впечатляющее сражение, чем про соображалку, а потому может и сработать. Наконец, разбросав по снежному лесу свыше десятка скрытых ям, мы все же добрались до условной границы обороны Алекса. «Все, мелкая, дальше сама», выдохнул парень, опуская меня на землю. «В любую минуту гости нагрянут, тебе стоит поспешить». «Справлюсь, только не укладывай всех противников здесь, да и мне с кем-нибудь поиграться». «Ничего не могу обещать», — хмыкнул парень, подмигнул мне, взмахом руки затер на снегу наши следы, а потом, легко подпрыгнув, слевитировал на дерево рядом. Устроившись на одной из крепких веток повыше, махнул мне рукой, чтобы проваливало, а сам сосредоточился на прослушке окружающего мира. А я, пусть и не слишком бодро и уверенно из-за осыпающегося под ногами снега, побежала дальше в поисках своего рубежа обороны. Фиолетовый флаг, наш цвет в этой игре, замаячил впереди буквально через пару минут. Торчал прямо посреди прогалины. Целая поляна ровного наста, и в центре нее флаг. И нигде рядом не спрятаться, не скрыться. Гадство! Добравшись до самого флага, я принялась руками разгребать снег, расчищая себе доступ к земле. Вот не зря я ляпнула про свою удачу на неудачу. В тот единственный раз, когда для заклинания мне совершенно необходим непосредственный доступ к почве, она вся оказалась закрыта снегом. Расчистив себе достаточно пространства, я принялась вычерчивать магический круг. Так, поправка на температуру, на характеристики почвы, задать размеры, силу, ну и основную цель. Теперь влить аккуратно силу. И вот совсем рядом с моим рисунком образовалась ямка, из которой вылез маленький земляной крот. Кто сказал, что земляной голем должен быть огромной очеловеченной махиной? Такие маленькие зверушки в данном случае куда удобнее. Требуют меньше сил, почти не фонят магии, да и весьма юрки. А кому за них стоит сказать спасибо? Моей умной голове и способностям к расчетам. «Копать!» — отдала голему простой приказ и мысленно отправила создавать под снегом настоящий лабиринт из туннелей. А сама тут же взялась за следующего. Остановилась я примерно на 7-м или 8-м зверьке. Немало, конечно, вышло, зато немного согрелась, пока магичила. Отправив последнего зверька с другим приказом перерыть вокруг снег, чтобы спрятать следы, я, наконец, смогла подняться на уже изрядно отмороженные ноги. Будущее поле боя уже сейчас выглядело весьма занимательно. То тут, то там снег бугрился и оседал, словно живой. Пока мои старательные крошки создавали непроходимое поле, предвещающее любому переломанные конечности или хотя бы разбитый нос. Глубоко мои малыши копать не стали, времени не хватит. Но достаточно, чтобы враг споткнулся и дал мне время ударить чем-нибудь посильнее. Но одна проблема оставалась. Я все еще была на виду. Хороший воздушник может снести меня лезвием или стрелой издалека. Маячить посреди этого снежного царства — это полная глупость. И в то же время отходить от флага, чтобы спрятаться, тоже нельзя. Проклятый зануда и его тузы в рукавах на будущие игры. С привычной начерталкой я бы ничего не опасалась и даже прятаться не стала бы. А теперь придется изгаляться. К тому времени, как противник объявился на границе моей территории, все уже было готово. Кроты вдоволь распахали поле под ногами и теперь затаились в разных его уголках, ожидая приказа. Сама я тоже спряталась, и хоть укрытие оказалось надежным, удобства в нем было ноль. Я уже молилась, чтобы противник поскорее пришел. Темно, холодно, тесно и дышать нечем. На что я никогда не страдала клаустрофобией, но сердечко все же стучало нервно. Приближение врага я заметила благодаря глазу земли. Из-за неудобного укрытия глазами я ничего увидеть теперь не могла. Зато магия спасала. Вибрация от шагов по земле распространяется далеко. Сомнений не было, ко мне явился кто-то чужой. И, естественно, замер где-то на границе моей ловушки. Я бы тоже с опаской на этот перелопаченный снег смотрела, особенно когда в противниках у тебя маг земли. Вот только присматриваться он может сколько угодно. Магии от поля не фонит. Прорытые кротами туннели сделаны лапами, пусть и неживых существ. А сами големы слабые, да и спрятались по моему приказу поглубже. Неизвестный на границе простоял недолго. Нервно потоптался на месте. Вот он, флаг, казалось бы, протяни руку, и победа твоя. Если бы не запрет на применение магии по отношению к самому флагу, он бы давно его воздушной петлей дернул. Но нет, заветную победу можно вырвать только голыми руками. А значит, ему придется или шагнуть в подозрительный круг, или... Вес противника внезапно пропал, перестав беспокоить землю. Или воспользоваться левитацией. Впору сказать спасибо зануде за тот урок. Ведь именно после него я со всей дотошностью изучила все нюансы левитации и способы с ней бороться. И, естественно, нашла. Короткий приказ. Мои големы ожили и рванули на всей скорости к поверхности, ведомые внутренней чуйкой на магию. Магически созданные существа вообще крайне чувствительны к магии, причем к любым ее видам, если вы вдруг не знали. Так что буквально через мгновение сквозь толщу снега до моих ушей донесся чудесный звук. «Что за хрень? Твою же ж!» Первый голем в своем прыжке промахнулся, приземлился на землю и вновь вгрызся в нее, чтобы набрать скорость, сделав небольшой круг, и выпрыгнуть заново. Второй — проклятье, разбит заклинанием. Третий — отброшен. «Что же ты такой верткий, гад?» Повезло четвертому и пятому. Они умудрились прыгнуть одновременно с разных сторон, и почти тут же подоспел и первый, набравший достаточную скорость. «А-а-а!» — раздался крик боли, когда кто-то из зверьков умудрился вцепиться когтями в верткого мага. И почти тут же землю сотрясла вибрация от приземления не самого легкого тела. На самом деле, весь фокус левитации состоял в достаточном уровне владения магией и... предельной концентрации. Но сложно быть сконцентрированным, когда тебе в разные части тела впиваются когти мелкой неведомой хрени. И все же, падая, маг умудрился приземлиться на ноги, а мне бы лучше его опрокинуть. Так что зверьков я не отозвала, а наоборот, прибавила им магии и тем самым энтузиазма. «Сдохни, сдохни, тварь!» — сквозь зубы шипел воздушник, отбрасывая одного голема и следом разбивая другого. Но все же отступал под натиском маленьких, но очень вертких существ. Пока не угодил ногой в кротовью нору. «Да чтоб тебя!» И как только я ощутила давление его тела на землю, на выдохе мгновенно выплела заклинание. Почва разверзлась и приняла в свои крепкие объятия отчаянно матерящегося воздушника, спеленав по самую голову. Итог. Я продрогла до костей, потому что сижу в ледяной земле в окопе под самым флагом. 3/4 резерва потрачены, половина големов повержена. Но зато противник обезврежен и... Ну да, я выпендрилась. Это же моя первая игра. Мне нужно было всех впечатлить. Пока парень наверху продолжал ругаться, я пыталась отдышаться от напряжения. Вот только расслабилась я зря. Глаз земли подсказал, что ко мне приближается новый визитер. Так, неужели бабник не справился со своей добычей? Я тут же отдала выжившим кротам приказ спрятаться, а сама внимательно прислушалась к шагам. И облегченно выдохнула, услышав знакомый голос. «Оба! Это что за подснежник у нас тут пробился и расцвел?» «Да пошел ты, Дэриан!» «Ага, видимо, туда, откуда ты сумел только головой пробиться», — хмыкнул Алекс. «Лучше помолчи, а то я тебя просто вырублю окончательно». «Ринри, ты где вообще?» «Здесь!» — сипло крикнула я, не спеша выбираться из укрытия. «Ты со своим разобрался? Больше подарков нам не ждать?» «Где здесь?» — недоуменно уточнил парень. «Да, я закончил. Кстати, спасибо. Он вляпался ногой в одну из ям и удачно подставился под мой шест». «Отлично, а то я совсем окоченела». Пожертвовав остатками резерва, я заставила землю под ногами подняться вместе со мной, пробивая прикрытие из снежного наста. «Ты заживо себя закопала?» — ошалело посмотрел Алекс, глядя на мое восстание. «Укрытие надежное, особенно этого воздушника и быть не может». «Ну и согласись, дело выглядело впечатляюще», — пробормотала дрожащими губами, отряхиваясь от снега. «Не могу не согласиться. Особенно меня впечатляет синюшный цвет твоей кожи. Я чуть было не решил, что их некромантишка сюда добрался». Алекс сделал шаг в мою сторону, но я вовремя успела его остановить. «Стой, а то рядом с этим ляжешь!» Вся земля вокруг перерыта, только так впишешься ногой в кротовью нору. Не хватало еще своих же покалечить. Изрядно петляя, я добралась до зло сопящего соперника и возвышающегося над ним Алекса. Синяком на скуле и рассеченной бровью. «Позорище!» — осуждающе ткнула ему ледяным пальцем прямо в синяк. «Заигрался!» — признал парень, поморщившись, и перехватил мою ледяную ладонь. «Да и ты тоже!» «Это нечестно!» — вдруг подал голос злющий воздушник у наших ног. «Земляной голем — заклинание 6-го уровня! Вас должны дисквалифицировать за его применение!» «Если бы это было так, то нас бы выкинуло, едва она применила заклинание!» — фыркнул бабник. «Бестолочь, столько играешь и не знаешь, как работает эта арена!» Свою неправоту парень быстро осознал и бросил растерянный взгляд на земляного крота, застывшего у моих ног. «Тогда как же?» «Это голем всего лишь второго уровня. И спасибо за это, надо сказать, нашему маленькому гению», приобнял Алекс за плечи меня, отчаянно хлюпающую носом и дрожащую. «Милашка, не правда ли?» Кого он окрестил милашкой, меня или земляного крота, я так и не успела уточнить. «Игра окончена!» Мир вокруг снова залил свет. Иллюзия ледяного леса таяла, возвращая тепло. И вот уже под ногами снова песок, на котором валяется злющий воздушник, а над головой беснуется толпа, вопя во все горло. И Риот виртуозно выигрывает это сражение. Мы с Алексом обернулись. На том конце поля небрежно прокручивал в руках алый флаг наш темный пластилин. Победа! Наша первая общая победа! Которая, увы, стоила мне отмороженного носа и кончиков пальцев. Одна из самых серьезных травм за все мое время игры. Да, Лига сразу дала понять, что это совершенно другой уровень. «А что случилось с планом выглядеть шикарно при победе?» Приблизившись, первым делом заявил Грейсон. Протянув руку, парень коснулся моей щеки и поморщился, осознав, насколько она ледяная. По крайней мере, я-то точно ощутила, что руки у него горячие. «Цветок тепличный!» Вздохнул он, щелкнул пальцами, и меня тут же окутало теплым воздухом. «Что мы с тобой будем через пару месяцев делать, когда зима начнется?» «Утеплять и вообще! Кое-кто мог бы побыстрее с соперником разобраться. А говорил, делать нечего!» Зануда только распахнул рот, чтобы наверняка заявить мне что-то обидное, но был оборван бабником. «Если вы закончили флиртовать, то нам пора идти принимать поздравления». «С ума сошел!» У меня чуть сердце не остановилось от этого заявления. «Да, идемте». Едва сдержалась, чтобы не вцепиться в этого темного пластилина и не потребовать срочного опровержения. Решив, что отомщу ему да и бабнику за этот поклеп позже, я сделала шаг вслед за своей командой и тут же замерла, оглушенная внезапным осознанием. «Скажи мне, что трансляцию уже отключили!» — взмолилась я, схватив за руку Нэя, шедшего последним. «Да, как только игра закончилась». «Фух, значит, пока еще живу». Трибуны возмутительного комментария от бабника не слышали. Мысль обрадовала и даже немного согрела, так что дальше я пошла куда бодрее. Но через пару шагов снова застыла. Пусть нас не слышали, но весь стадион видел, как зануда ко мне свои лапы тянул. «Ты так и будешь через шаг спотыкаться». Пока я напряженно размышляла, недовольный Грейсон уже успел вернуться ко мне. «Ноги совсем отморозило. Хочешь сегодня еще и на капитанской шее прокатиться?» Хмыкнув, уточнил он и даже протянул ко мне руки, бессмертный. «Нет, я сама». Отскочила я от испуга, даже перестав заикаться. Не дожидаясь очередных посягательств, резво побежала вслед за парнями. Не дай боги и правда попытается на руки взять, да еще на глазах у всего стадиона. Поздравляя нас с победой, ректор был довольно сдержан, в отличие от магистра Авендера. Вот он откровенно улыбался. Конечно, это ведь он меня нашел и притащил сюда. Тренер тоже выглядел довольным. Наш. А вот тренер противников весьма показательно кривился. Как и остальная команда Кростона. Особенно их капитан. Явно не ожидал, что его уложит на лопатки мелкая девчонка. Поэтому дружественное пожатие рук после игры вышло, ну, скажем, не совсем, чтобы уж дружественным. «Грейсон, ты, как всегда, припас туз в рукаве», тихо процедил капитан противников, пожимая руку Грею рядом со мной. «Разве? Мне казалось, что я открытая книга. Только глухой не слышал, что новичок нашей команды девушка». «Да, стоило сразу понять, что просто так ты бы ее не взял», достался мне оценивающий взгляд. Тут настала очередь и нам пожать руки. Честно, я уже опасалась, что он сейчас специально попытается мне пальцы переломать. Но, к счастью, капитан противников оказался сдержаннее. «Я запомнил тебя, Ринри», — прошептал он, чуть наклонившись ко мне. «Если нам доведется встретиться на арене вновь, то уже не стану недооценивать. Не надейся на легкую победу в следующий раз». «Не надо искать себе оправданий», — хмыкнула я, отнимая руку. «Эй, Валерес, а мне руку пожать не хочешь?» — отвлек его от меня Алекс. «Тебе всегда хочу только врезать». Оскалился парень, отступил от меня и руку бабнику все же пожал. «Может, если у тебя будет кривой нос, девушки перестанут на тебя так вешаться?» Остальные члены его команды распрощались с нами молча. А вот тренер не промолчал. Уже когда мы покидали ректорскую трибуну под овации стадиона, краем уха я уловила их разговор с Фером. «Рискованно играешь, Трайер. Не боишься, что твои ребята вылетят? Земляной голем — заклинание более высокого порядка, это все знают. А то, что создала на поле девчонка, определенно было големом. Как думаешь, что будет, если кто-то усомнится в справедливости сегодняшних результатов?» «Думаю, он лишь выставит себя идиотом», — пожал плечами Фер. «Раз за столько лет работы, так и не выяснил, по какому принципу работает игровая арена. Если одна команда оказалась лучше другой, это не значит, что нужно искать подвохи. И не думаю, что хоть у кого-то возникнут сомнения в результатах». «Что же, похоже, высшая лига — это настоящий змеюшник, где все друг другу улыбаются, но говорят гадости и мечтают выкинуть из турнирной таблицы. И я в это змеиное гнездо влезла». «Чего загрустила, мелкая?» — приобнял меня за плечи Алекс. «Это же твоя первая победа в лиге. Выше нос!» Я глянула на его довольное лицо, перевела взгляд на, как всегда, непробиваемого Грейсона и спокойно улыбчивого Нея, идущих чуть впереди, и подумала. «Возможно, все будет не так и плохо. По крайней мере, у меня есть надежная поддержка». Оценила перспективы дальнейшего сотрудничества с вами. Вздохнула я, увидев, что Алекс и правда ожидает моего ответа. «И впечатлилась?» «Ужаснулась. Как рядом оказалась компания незнакомых парней, я не заметила. Но вот их слова заставили меня не просто обратить на них внимание, но и насторожиться». «Грей, красивая победа!» — хлопнул по плечу зануду блондин в кричащей дорогой одежде и подмигнул мне. «Не то чтобы кто-то из нас сомневался в ней, правда, парни?» «Ты 5 раз уточнил, на кого мы собираемся делать ставку и сколько, прежде чем поставил сам», — сдал друга подошедший рыжий. «И стоит признать, что сомневались многие», — хмыкнул еще один внезапно объявившийся рядом с Алексом очень высокий брюнет. «Серьезно, я ему до плеча, наверное, только в прыжке достану. Аж страшно находиться рядом». «Зато мы и выиграли больше», — ухмыльнулся рыжий. «Так что, куда завалимся праздновать, Грей? Заодно познакомишь нас, наконец, со своим секретным оружием». Достались мне пристальный взгляд и улыбка от богатея. «Ты долго прятал от нас свою любительницу блинчиков?» С трудом сдержалась, чтобы не спрятать лицо в руках. «Какой позор! Наши разговоры правда слышал весь стадион. Но почему никто раньше не упомянул про эту трансляцию?» «Потому и прятал, Джек, что ты известное трепло, и секретным она бы оставалась недолго», — заметил Грейсон. «Теперь уже поздно прятать, все и так про нее узнали». Теперь улыбнулся мне высоченный брюнет, заставляя запаниковать. «И думаю, всем не терпится познакомиться с ней поближе». «Только не это. Даже голова сразу разболелась от этой мысли». «Никаких ближе, парни», — сразу посуровил зануда. «Предупреждаю, только протяните к ней лапы. Я вас, придурков, знаю, и нашу мелкую никому из вас не доверю. Нам еще турнир выигрывать». «О, она уже ваша!» Как-то уж совсем пошло подмигнул мне блондин. «Решено, он мне не нравится». «Наша», — столь же серьезно подтвердил Алекс, все еще приобнимая меня. «Так что лапы прочь от нашего маленького гения. Мы кого поприличнее найдем. Потом, когда кубок выиграем». Еще пара слов, и я уже не буду уверена, кого захочу придушить первыми. Свежеобъявившихся идиотов или своих родных. «Для себя, что ли, бережете?» — хмыкнул рыжий. «Кажется, сегодня все вокруг решили испытать мое терпение». «Так, вы чего пришли? Про вечеринку уточнить?» «Так все как всегда, встречаемся в Искре через час», — вмешался Грейсон. «А сейчас свалите, нам нужно уйти, пока толпа не очухалась и не полезла общаться». Заявив это, капитан ухватил меня за руку и быстро потянул за собой. «Вовремя!» Люди на трибунах рядом как-то зашевелились, явно собираясь атаковать своих кумиров. Хорошо, что зануда решил рвануть с места, да и парни не отставали. «Еще поболтаем, любительница блинчиков!» Донеслось мне в спину, прежде чем мы нырнули в один из внутренних коридоров стадиона, скрываясь от толпы. «Фух, успели!» — выдохнул Алекс, закрывая за нами дверь. «Теперь быстренько до портала переоденемся и зажигать!» «Вот про последнее я вообще не поняла!» Сипло подала я голос, не забыв вырвать свою руку из крепкой хватки Грейсона. «Какая еще вечеринка?» «Обыкновенная, в честь нашей победы», — пожал плечами капитан, двинувшись по коридору. «Соберутся все наши знакомые. Пообщаться, выпить, немного расслабиться. Вера, кстати, сказала, что будет ждать тебя там. И что-то про то, что платье она оставила для тебя в шкафу». «Серьезно? Я в шоке. Лучшая подруга с этими парнями теперь разговаривает больше, чем со мной. Почему она через зануду мне указания по одежде передает? Почему вообще только сейчас выясняется про какое-то платье и вечеринку?» «А обязательно идти?» Грей на мгновение замер, а после медленно повернулся ко мне, прожигая взглядом. «Кажется, кое-кто обещал нам, что перестанет прятаться после нашей победы». «Да при чем тут это?» «А в чем тогда дело?» Тоже не слишком довольно уточнил Алекс. И даже Ней смотрел на меня с неодобрением. Вот уже не ожидал от Милоша осуждения. «Дело в том, что я перенервничала, устала, промерзла до костей, и у меня уже ноет горло. А еще в том, что ваши друзья — придурки. Меньше всего мне хочется ближайшие пару часов провести в шумной пьяной толпе, отбиваясь от поползновения ваших друзей и жаждущих удушить меня фанаток. Я хочу просто выпить горячего чая, завернуться в одеяло и поспать», — ответила я им раздраженно. Пару мгновений висела тишина, а потом мне на лоб легла рука Милоша, оказавшегося ближе всех. «Ребят, походу, у нее и правда температура». «Дела», — потянул расстроенно Алекс. «И правда, южный цветочек», — вздохнул Грейсон. «Что мы с тобой зимой будем делать?» «Греть», — хлюпнула я носом. «Идем уже, а?» Домой после этого заявления меня и правда доставили быстро. Мало того, парни заварили мне огромный чайник лечебного сбора, вытащили откуда-то целую банку меда и еще одну — варенье. «И тетушку мы уже отпустили», — пробормотал Ней, глядя, как я жадно вцепилась в горячую кружку с отваром. «Кто-то из нас должен остаться, чтобы присмотреть за тобой». «Вот еще!» — фыркнула я, делая глоток и прямо чувствуя, как начинаю согреваться изнутри. «Мне же не 5 лет!» «Может, позвать целителя?» — хмуро глядел на меня Алекс. «А смысл? Он точно так же пропишет ей пить больше горячего и отдыхать», — поморщился Грей, ставя передо мной плошку с вареньем. «Переломы мы залечиваем за мгновение, а банальную простуду с насморком лечить так и не научились». «И что делать?» — обеспокоенно посмотрел на капитана Бабник. «Свалить на свою вечеринку и не бесить меня!» — сипло заявила я, сделав очередной глоток. «Это не первая и не последняя простуда в моей жизни. Спасибо за заботу, но правда, уйдите уже, а! Дайте расслабиться и поболеть в свое удовольствие!» Я сделала еще глоток из такой замечательной горячей кружки и аж зажмурилась от удовольствия, ощущая, как тепло разбегается от горла до самого желудка. И тут же распахнула глаза, чтобы с подозрением уставиться на зануду, который мне эту кружку и преподнес. «Тут что, алкоголь?» «Конечно. Тебя нужно быстро согреть, так что я капнул туда ягодные настойки». Без тени сомнения, что сделал что-то не так, заявил темный пластилин. «В общем, все. Дальше я сама разберусь», — решительно прихрипела я. Слезла со стула и прихватила кружку со стола. «Спасибо за беспокойство и прочее, но я спать. А вы уйдите уже и не маячьте перед глазами». «Давай мы к тебе Виру пришлем», — сделал последнюю попытку Ней. «Не надо. Просто передай ей, что я промерзла. Она меня хорошо знает. Сама все поймет». «Ринри!» «Дайте уже спокойно поболеть в одиночестве», — недовольно перебила я капитана, обернувшись на пороге своей комнаты. «Я хотел сказать, если тебе станет хуже, пришли записку», — серьезно заметил Грейсон. «Не запускай». «Сама понимаю, не дура же!» — буркнула я и все же ушла к себе. Там спокойно переоделась, допила свой чай и, зарывшись с головой в одеяло, уснула. Чтобы через пару часов проснуться от дрожи лихорадки. В голове шумело, перед глазами все плыло. Кажется, рядом раздавались чьи-то голоса. Кажется, я даже что-то отвечала. Все тонуло в тумане. Единственное, что запомнилось, в какой-то момент мне стало теплее, и я смогла снова уснуть. Чтобы в следующий раз очнуться уже от невыносимой жары, тяжести и головной боли. Первая мысль была, сколько же одеял на меня накинули. Задохнуться от жары можно, вся сорочка мокрая насквозь. А следом пришло понимание, что окружающее меня тепло, живое и дышит куда-то мне в макушку. И тяжесть, она тоже весьма очеловеченная. Кто-то обнимает меня, причем весьма крепко. Глаза распахнулись сами, и я тут же уткнулась взглядом в мужскую грудь. Несмотря на наличие майки, весьма мне знакомую. Пару раз я моргнула, надеясь, что это окажется лишь навеянным лихорадкой кошмарами, я вот-вот проснусь. Но нет, парень рядом не думал исчезать. Лишь что-то недовольно пробурчал, чуть зашевелился и прижал к себе крепче. А я вся задеревенела, просто отказываясь воспринимать эту реальность. Реальность, в которой я почему-то очнулась в одной кровати с Грейсоном. Определенно, настойка в чае этому как-то поспособствовала. Но этим можно объяснить мое помешательство. А вот какое оправдание найдется у темного пластилина?